ты ее не узнаешь, даже если будешь три века знаком. Для нас это хаос, случайность, для нее порядок, закон, по которому мы гуляем, спим, едим и поем, радуемся, любим, чувствуем, играем и остаемся вдвоем, либо же на своем. Тут уж каждый решает, либо быть для других, либо все для себя мечта о дружбе, либо вновь убегая нелепо от страха, все свои нужды пуская в игнор, либо просто одним махом забирая все, чем наши драмы, отрекая все гадости, на что падкая катка я. Чувствуя сердце немало своим умом, не способным мыслить нормально, дабы твориться трудом. Несмотря на все это, напоминает о ней. Дети рождают свет, что пропал у многих людей. И даже сейчас, когда просто ты сидишь, тем временем на нашей планете кипит новая вездесущая жизнь. Забот, вспоминаем свое детство, прибавляем постоянно в уме и собеком через каждый год тебе. Даже если перебьем друг друга, оставляя за собой совести и лишь что после миллиарда сотен лет ощущение родится новая жизнь. Новая жизнь. Живой организм и новую веху развитие эры, но уже другой цивилизации, которым снова был дан шанс на жизнь. И надо постараться не потерять им новую жизнь.